Глава 35. Костяное магическое копье. Иджи сделал шаг вперед и резко выбросил вперед свое красное копье. Кровавое магическое копье. Секрет первый. Мерный выпад. В командире первого корпуса Ги и командире четвертого корпуса Зена образовались дыры. В обычной ситуации их должно было затянуть в них. Однако Ги с Геном невозмутимо нарисовали магические круги. Догда Асбедара! Стали они непрерывно стрелять синими звездами с двух направлений. Мерная вспышка! На льющихся дождем синим звездам промелькнула красная вспышка копья. Магические снаряды начало выбрасывать за грань пространственно-временного континуума, однако сразу после этого вокруг Иджиса разразились синие взрывы. Иджис тут же отскочил назад, однако уклониться от взрывов не смог и был ранен. Должно быть, из-за порядка мира магической пули Линезии секреты кровавого магического копья не могли проявить свою полную силу. В бою против врагов слабее это не так заметно, а вот против командиров корпусов армии Бездны становится ясно как день. Причиной, почему кровавые пограничные врата и похороны в кровавом пруду были разрушены так легко, тоже послужило то, что они представляли собой секреты магического копья. В этом мире, сражаясь при помощи чего-либо, кроме магических пуль, ты неизбежно окажешься в невыгодном положении. «Умре!» — раздался голос вплотную к Иджису, и его взгляд напрягся. Смешавшись со взрывной волной, Зен незаметно зашел ему за спину и наставил на него искусственную руку орудия, на котором образовался магический круг и скапливалась колоссальная магическая сила. «Медленно!» Не оборачиваясь, Иджис ударил копьем по Зену позади себя через подмышку. Царь загробного мира использовал Зельс и нанес смертоносный удар, целясь прямо в правый глаз Зена. «Чрезмерно верить в слабость копья и сближаться со мной на такое расстояние — это верх глупости! Это не чрезмерная уверенность, а просто факт!» Выражение лица царя загробного мира стало еще более напряженным. Выпад копьем Зельсом в полную силу не смог пронзить даже правый глаз Зена. Из приставленной к Иджису искусственной руки орудия вылетела магическая пуля. «Сюзальцзайн!» Пуля в форме клинка запросто пробила антимагию Иджиса и вонзилась ему в живот. Из пробитой в теле глубокой дыры потекла кровь. Стиснув зубы, царь загробного мира кое-как устоял на ногах, однако мгновением позже Ги выпустил Догда Бедмонт, которым прострелил эту пулю в форме клинка, продолжая атаку Зена. Ах! Электрическая пуля поджарила все тело Иджиса изнутри через пулю-клинок. Вероятно, Сюзельцзайн служил клинком для нейтрализации антимагии. Пока он не избавится от пули клинка, блокировать магические пули будет трудно. Царь загробного мира не стал отступать и контратаковал мерной вспышкой, однако Зен запросто заблокировал пронесшуюся алую вспышку копья одной левой рукой. Он не получил повреждений, а также не был поглощен пространством. Высокомерно смотря на Иджиса, Зен слегка улыбнулся. «Ваша удача закончилась, как только вы вторглись в мир магической пули!» Зен снова сфокусировал магическую силу в орудии, но в миг, когда он нацелил орудие вплотную и собрался выстрелить из него, единственный глаз Иджиса сверкнул. «Зельс!» Остриё копья прошло сквозь пространство, однако, видимо, заключив, что куда бы Иджис ни целился, он все равно ничего ему не сделает, Зен сосредоточился на выстреле магической пули и даже не пытаясь уклониться. Этим заклинанием, которое фокусировало синюю магическую силу, была Беленица Ноин. Если она поразит царя загробного мира в упор, то от него ничего не останется. Из синего магического орудия во все стороны разлетелись искры, одновременно с этим прошедшее через пространство остриё копья появилось позади Иджиса. Выброшенное вперед с полносильным зельсом копье было нацелено прямо на пулю-клинок, которая вонзилась в тело Иджиса. «Что?» Зен широко раскрыл глаза. Резво вытолкнутый из тела Иджиса Сюзельцзайн пронзил дуло орудия, в котором фокусировалась синяя магическая сила. В сопровождении раздирающего уши грохот разразился яркий синий взрыв. «Ублюдок!» Стоя на коленях на полу посреди стремительно распространяющегося пламени от взрыва, Зен сердито взглянул на царя загробного мира. Из-за самопроизвольного взрыва Сюзельцзайн и Беленица Ноин его искусственной рукой орудие отреснуло, а сам он был серьезно ранен. Похоже, что он моментально растянул галором, но копье оказалось немного быстрее. Решив, что у Иджиса нет магических пуль, он сам горько об этом пожалел. Он не ожидал, что Иджис запустит в него вонзившуюся в себя же магическую пулю-клинок. Вот что такое чрезмерная уверенность. Царь загробного мира точным движением взял копье на изготовку и позади него появились кровавые пограничные врата. Сразу после чего Гип подстрелил их Догда Бедмондом. Кровавые пограничные врата начали разрушаться. Однако царь загробного мира умело переместился так, чтобы Зан оказался на линии огня. Если царь загробного мира уклонится, то магические пули попадут в Зана. Будь он в идеальном состоянии, это не было бы большой проблемой. Но теперь, когда он был серьезно ранен, даже шальная пуля могла стать для него фатальной. Сводя к минимуму прикрытие от Ги за счет великолепного позиционирования, Иджис приблизился к Зану. Минус один. Если бой продолжится в формате 2 против 1, то Иджис будет в невыгодном положении. Царь загробного мира решил первым делом гарантированно вывести из боя одного из противников. «Отступай!» Следуя приказу Ги, Зен выстрелил Сюзель с Зейном, отступив назад. Царь загробного мира предвидел это и уклонился от него в последний момент, после чего его магическая сила мгновенно обнулилась. «Кровавое магическое копье, секрет 4, кровавые пограничные врата!» Из рубца от пули клинка вытекло огромное количество крови, полной магической силы. Вокруг царя загробного мира и Зена появилось 8 огромных врат. Кровавое магическое копье, секрет 7. 8 врат закрылись, создав барьер. Похороны в кровавом пруду. Ха! Зен противодействовал похоронам в кровавом пруду, использовав заклинание Риэйн. Именно этого Иджиса добивался. Он нанес удар копьем Зельсом. Целью кровавого магического копья была трещина на искусной руке, которая появилась на ней от недавней атаки. Хотя в мире магической пули мечи с копьями не могли проявить свою обычную силу, это не значит, что им было не под силу разрушить то, что уже находится на грани разрушения. Пройдя четко через эту уязвимую точку с неописуемой точностью, копье разрушило Риэйн и пригвоздило Зена к земле вместе с его пронзенной искусной рукой. Выбрасывающие на грань пространства и удерживающие на месте силы пришли в действие одновременно, начав разрывать тело Зена. «Догда Асбидара!» «Ах!» Вновь созданным кровавым магическим копьем Иджис пронзил синюю звезду Зена, который пытался высвободиться в тяжелом положении. Магическая пуля тут же взорвалась, и левая рука Зена покрылась алой кровью. «Ах! Это конец твоих бессмысленных усилий! Сгинь!» Тело Зена погрузилось в кровавый пруд, созданный секретом Иджиса, но в этот миг кровавый пруд начал обращаться в туман. Иджис посмотрел туда пронзительным взглядом. Кровавый пруд обратился в туман и стал исчезать. Нет, не только кровавый пруд. Все 8 кровавых пограничных врат тоже обратились в кровавый туман. Ярко-красный туман окутался вокруг, а в его глубине промелькнул черный силуэт. Забыв о раненом Зене, Иджис рефлекторно взял копье на изготовку. В тумане он едва разглядел силуэт с фуражкой. Это был Ги. Однако кое-что в нем теперь отличалось. В своей руке он держал оружие в форме палки. Похороны в кровавом пруду и кровавые пограничные врата были мгновенно нейтрализованы безо всякого разрушения. Царь загробного мира предельно насторожился, даже не став добивать Зена. «Нападай!» Силуэт стал стремительно приближаться к нему. Ги двигался напрямую к Иджису безо всяких уловок. Будучи жителем мира магической пули Эленези, Ги вдруг ни с того ни с сего бросил Иджису вызов в ближнем бою. Иджис ударил магическим копьем Зельсом в знак начала боя. Ги аналогично нанес удар своим напоминающим палку оружием. На мгновение они пересеклись. Кровавое копье Иджиса обратилось в кровавый туман точно так же, как и пограничные кровавые врата и похороны в кровавом пруду. Всего за считанное мгновение магическое копье было нейтрализовано без какого-либо сопротивления. Единственный глаз царя загробного мира заметил магическое копье, сделанное из кости. Ах! Во все стороны расплескалась алая кровь, не оставляя Иджису никаких шансов. Костяное магическое копье пронзило его тело и вонзилось в бездну его основы.